«Почему вы носите такие ужасные платья?» – неожиданно выпалил он. «Если для того, чтобы отпугивать ухажеров?» «Ну, знаете, мистер Флетчер», – возмутилась я. «Прошу прощения», – мистер Флетчер вытер лоб. «Не могу понять, что на меня нашло». «Я тоже. Что касается платьев, то они вполне соответствуют той жизни, что я веду. Нынешние моды совершенно непрактичны для деятельной женщины. Юбки такие узкие, что в них ковыляешь как парализованная, а корсеты такие тесные, что каждую минуту рискуешь умереть от удушья. А уж турнюры! Из всех идиотских изобретений, навязанных беспомощным женщинам, турнюр, безусловно, самое гнусное. Конечно, деваться от них некуда, но, по крайней мере, я имею право не навешивать на себя всякую дребедень. Да чего ж глупо я бы выглядела во всех этих рюшечках и оборках. Или в платье, отделанном мертвыми птицами. Я такое однажды видела, представляете? И все же, с улыбкой заметил мистер Флетчер, я всегда считал, что вы бы выглядели значительно привлекательнее именно в оборках. Возможность прочесть лекцию вернула мне хорошее расположение духа. Я улыбнулась в ответ и решительно покачала головой. «Не стоит, мистер Флетчер, вы мне не польстите. Я слишком хорошо знаю свои недостатки. Я чересчур долговяза, слишком таща в одних местах и толста в других. Нос не мешало бы укоротить, а мой волевой подбородок отпугнет кого угодно. Кроме того, бледность и черные, как сажа, волосы в этом сезоне не в моде. А уж про глаза мне все уши прожужжали, мол, они наводят страх даже тогда, когда я пребываю в благодушном настроении, что случается со мной крайне редко. Полагаю, мы покончили с этим вопросом, мистер Флетчер. Давайте же перейдем к делу». По предложению адвоката я составила завещание. Нет-нет, я вовсе не собиралась умирать в ближайшие полвека, но прекрасно понимала, что в путешествии всякое может приключиться. Особенно, если речь идет о путешествии по столь нездоровым местам, как Египет. Все свое состояние я завещала Британскому музею, где отец провел столько счастливых часов. К этому музею я питала особые чувства. Папа вполне мог бы скончаться в читальном зале, и служителям потребовалось бы несколько дней, чтобы понять, что он перестал дышать. Последнее, что мне предстояло сделать перед отъездом, это подыскать себе компаньонку. Хотя мой пол и подвергается угнетению в эти якобы просвещенные времена, все-таки женщина моего возраста и положения способна путешествовать в одиночку, не задевая ничьих чувств, кроме, быть может, отъявленных ханжей. Я взяла себе компаньонку потому, словом, чтобы не изнывать от скуки. Всю свою жизнь я заботилась о папе, и компаньонка требовалась мне вовсе не для того, чтобы она квохтала надо мной, а как раз наоборот. Мисс Притчетт оказалась замечательной компаньонкой. Моя новая подруга была на 2 десятка лет меня старше, но по ее манерам и одеяниям об этом бы никто не догадался. Она обожала идиотские элегантные платья с ворохом оборок, которые кулем сидели на ее костлявой фигуре. Голос мисс Притчетт с полным правом следовало назвать нелепым пронзительным визгом. Моя компаньонка была неуклюжей, а глупость ее была столь чрезмерна, что граничила с полным идиотизмом. Мисс Притчетт обожала падать в обморок. Стоило на горизонте появиться какой-нибудь трудности, как она валилась в ближайшее кресло, прижав к груди руки и закатив глаза –